Прощальный концерт. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Шкловский в книге о Маяковском писал: «В Ростове ему сказали, что в местный раб была поэтесса, ее снимали под крестьянку, надевали ей на голову платочек, сказали, это вам идет. Напечатали поэтесса-колхозница, а потом перестали печатать. Девушка достала револьвер и выстрелила себе в грудь». Маяковский в Ростове прочел ее стихи, стихи были неплохие, поехал в больницу, говорит: «Так не надо, ведь есть же у вас товарищи, они вам все устроят, я вот вам устрою». Устроил ее лечение и отдых, спрашивал ее: «Вам трудно?» Она отвечала: «Вы знаете, огнестрельная рана — это не больно, впечатление такое, как будто тебя кто-то внезапно окликнул, боль приходит потом». «Вы это нехорошо говорите», — сказал Маяковский. Ростовчанку звали Мария Ершова. Шкловский во многом неточен, но мы любим его не за неточность деталей. Ершова, прожившая еще много лет, написала воспоминания о том, как Маяковский встретил ее в очереди в госиздате и подробно расспрашивал, какие были ощущения после выстрела. В начале 1930 года Маяковский вступил в раб. Объяснить это проще всего с помощью мрачного анекдота. Старый бандеровец перед смертью вступает в партию. На недоуменные вопросы родни отвечает: «А вот як помру, коммуняку меньше будет». На самом деле это был какой-то самоубийственный шаг, как все прочие в этом году. Все движется в одном направлении, готовят одно, главное действие. Кто-то скажет, что он вступил в раб от отчаяния, желал совпадать с линией партии, искал спасения от одиночества, хотел окончательно отмежеваться от Лефа. На самом деле он с безошибочной интуитивной точностью делает худший выбор. В глазах лефовцев он становится предателем, в глазах читателей – конформистов. Раб ликует, желая его превоспитать, видит в нем знак своего триумфа и его окончательного поражения. Это нормально, это оптимальный фон для полной гибели всерьез. Одновременно он задумывает выставку. Ему кажется, что для реабилитации, хотя в чем ему реабилитироваться, для нового доказательства славы, для консолидации поклонников. Никакого юбилея нет. В 1910 году он еще ничего не пишет, кроме каких-то графоманских стихов, нам неизвестных. Но он торопится. Выставку делает сам, режет, клеит, возвращается в начало 20-х, собирая плакаты. Сам поражается количеству сделанного, качеству не поражается. Выставка — превосходный эпилог жизни. Другого смысла у нее нет. Даже умнейшая Надежда Мандельштам на вопросы друзей, чего застрелился Маяковский, писала: «Из-за бабы». Даже Шаламов, понимавший его лучше многих, написал: «В 1930 году Маяковский покончил с собой, но не из-за разочарований в рапе, а из-за крайней удивительной неустроенности личного быта. Письмо предсмертное явно патологического содержания, свои творческие суждения, кредо по этому вопросу Маяковский уже высказал, и совсем недавно в стихотворении Сергею Есенину, которое я слышал из уст Маяковского не один раз, письмо перевертывало все представления о Маяковском, как о лидере какого-то нового движения. Оказалось, незащищенность такова, что просит пули». У Маяковского немало стихов о любви, об угрозе самоубийства, но все они написаны другой женщине. Сначала я представлял все это как самоубийство несколько иначе. Мне кажется, что Маяковский преувеличивал прямо патологические отношения к женщине как к таковой, не мог ухаживать, не вкладывая всю душу в женский вопрос, где всю душу вкладывать не надо. Маяковский был самым обыкновенным неудачником, профаном по женской части, даже измены, изложенные Лилечке вместо письма. Оно гениально, но несерьезно, пользуясь выражением Дмитрия Ивановича Менделеева в отношении Льва Толстого. Пастернак также немало славил женщину, но в общей форме своей же личной роли Борис Леонидович умело растолкал в несколько очень похожих женских фигур. И, конечно, вопрос о самоубийстве из-за женщины никогда перед Пастернаком не мог и встать. Сами стихи давали разрядку, уход от вопроса. Стихи не дали такой разрядки для Маяковского, и роковым и нелепым образом увеличилась зависимость от этой проблемы. Роман с Татьяной Яковлевой в том же году «Маяковских страстей». В сущности, Маяковского было все равно, куда приложить усилия, и Вероника Полонская отнюдь не худший образец. Самоубийств из-за женщин немало в истории. Есть у меня и другое объяснение, более вульгарное, которое дал мне один родственник Маяковского, вернее, его хороший знакомый. Это объяснение я дал в рассказе «Человек с китайским лицом». Интересно, что такого рассказа среди опубликованных текстов Шаламова нет. Нет рассказа с другим названием, действие которого происходило бы в 1932 году и касалось бы чьего-либо самоубийства. Интересно, написал он эту вещь или только задумал? Что за полуродственник, полузнакомый? Что это за вульгарное объяснение? Более вульгарное, чем самоубийство из-за женщины? Импотенция, венерическая болезнь. У Асеева была версия о том, что Полонская звала на помощь, и чтобы не попасть в идиотское положение, он вынужден был застрелиться, а предсмертное письмо, вероятно, написал в порыве предвидения. Какая женщина? Причем тут вообще женщина? Когда писал письмо, он, вероятно, не был уверен, что застрелится. Более того, был уверен, что не сделает этого. А над душа его, талант, лирическое «я», называйте как хотите, отлично знали, что делают. Он именно готовил свой финальный выход. Почти то же, что сказано у Цветаевой. Поэт встал и человека убил. На самом деле, так уж разделять поэта и человека тоже радикализм. И у человека тоже не было никакого иного выхода. Просто человек выбрал именно тот выход, который всегда его выручал в другое измерение. И когда писал письмо, и когда в последнюю ночь, не ложась, домработница рассказала, постель была не тронута, вышагивал по комнате в Лубянском проезде, он был, конечно, в ужасе от неизбежности именно такого конца, но и был, я думаю, счастлив каким-то краем сознания, потому что он готовил свое триумфальное произведение, такое, на которое уже ничем не возразишь, такое, которое обломает зубы любая критика. Что и случилось. Вот, собственно, что он имел в виду, говоря Марии Малаховской, свояченице Альтмана, которую видел впервые в жизни. 13 апреля она зашла к Брикам, но они были за границей. «Я самый счастливый человек в СССР и должен застрелиться». «Вообще, я вам скажу, кто не покончил с собой, тот дурак. Даже не свинья, а просто дурак. Бывает и такое настроение». Маяковский застрелился, потому что у него был пистолет. Лиля так и написала матери. Причины у него не было никакой. Был пустяшный повод, невероятное переутомление и всегдашний револьвер на столе. Маяковский застрелился, потому что у него разладились две главные компенсации, спасающие поэта при любых обстоятельствах. Он не мог больше писать лирику, а она всегда источник здоровья и силы. И не было рядом людей, сколько-нибудь для него значимых, которые могли бы ему сказать, что он гений. В принципе, такая поэма, как «Во весь голос», напоминает набоковскую нетку, то есть получаешь смысл, законченность и любую красоту, только когда ее представляют к другому тексту или событию, у Набокова к зеркалу особой кривизны. После такой поэзии надо кончать с собой, и тогда она и вся жизнь обретает величие. Такая поэма – пьедестал, а самоубийство – памятник. Без памятника пьедестал выглядит неполно, почти оскорбительно. Так с 1940 года стоял пьедестал, а памятник открыли в другую эпоху. И тут же он стал важной приметой Москвы, и около него стали собираться в огромном количестве молодые поэты. Тяготивший многих при жизни, Маяковский после смерти стал важнейшим центром притяжения для поэтической молодежи. Вокруг него стали собираться, возникла бригада Маяковского, вообще все его безумно полюбили. Всего и надо застрелиться, поставить точку, без точки не смотрится. Одному идет мирная, благонравная кончина в кругу семьи, другому смерть на поле боя, третьего должна убить женщина в постели, четвертого мужчина на дуэли, а пятый должен застрелиться, иначе все написанное им получается неверно, а то и противоположно по значению. Со всех сторон Маяковскому любезно подсказывали, как Борис Ливанов в его последний вечер: «Все великие поэты дурно кончали, когда же вы застрелитесь?» Он только вышел в другую комнату. Ливанов делал это не от жестокости, просто его эстетическое чутье было сильнее нравственного. С артистами это бывает, собственно, только с ними и бывает. Мерзость какая. Тогда даже жена Катаева не выдержала. «Что вы его шпыняете? Вы не видите? Он не в себе». Катаев ответил, так вероятно, что в соседней комнате было слышно: «Современные любовники не стреляются». Я хочу все же защитить южную школу, которой принадлежали Катаев, его брат Евгений, его друг Ильф, их общий друг Олеша и приятель Бабель. Одесса есть Одесса, хотя и с поправкой на постреволюционность. Там действительно не стреляются. Бандиты стреляют друг в друга, хотя дружески, братски, и в городовых, но тоже как-то по-семейному. Из-за слов там не стреляются, тем более к словам относятся легко. В книге об Ильфе, наброски точнее, Петров писал: как создавался заново разрушенной революцией быт. Вместо морали – ирония. Она помогла преодолеть эту послереволюционную пустоту, когда неизвестно было, что хорошо и что плохо. Маяковскому было известно, что такое хорошо, что такое плохо. а им не было. Поэтому их книга осталась главным советским цитатником и уцелела от 20-х в числе весьма немногих, а человек, твердо знавший, что хорошо и что плохо, обязан был застрелиться. Это было предопределено стилистически. Присыпкин заморозился и выжил. Бендер выжил, хотя переквалифицировался в управдомы. Все выжили. А Маяковский — нет. «Я к Катаевым не езжу, и вы не ездите», — говорил Асеев. «Бывают люди, которые стреляются, а бывают те, от которых стреляются другие». Лиля не просто так их ненавидела. Это люди другого стиля, богемы 30-х годов. У них легкое отношение к жизни и смерти, и потому, когда кого-нибудь еженочно берут, они продолжают веселиться. Цинизм спас Катаева. Этот цинизм не мешал ему давать деньги Мандельштаму. Он был, кажется, единственным, кто помогал систематически и писать превосходную прозу, особенно детский роман «Белеет парус одинокий». Одним из сильнейших впечатлений моего детства было описание воды «Фиалка» оттуда. Мальчик даже не поверил своим глазам, когда Будлочек достал целую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскупорил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка. Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно, и тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошел легкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки. Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьет через горло в нос. Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, и ему казалось, что на его триумф смотрит весь мир, солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки, карусели, кассирша, городской купальни, и что все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьет воду фиалка». Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря: «Смотрите на этого счастливого мальчика, он пьет воду фиалка». У человека 30-х годов, когда все утопии уперлись в непрошибаемую стену, нет ничего святого и чистого, кроме воды фиалка. И можно понять, почему Лиля Брик, сама хозяйка салона, ненавидела салон Катаева. Ей казалось, и, может быть, не без оснований, что лучше собирать чекистов, чем артистов. Для чекистов, по крайней мере, слова что-то значат, и чекисты иногда стреляются. Хотя, к сожалению, редко. Да и зачем? Их исправно расстреливают свои. О, мерзость, о, отчаяние! Было ли здесь когда-нибудь иначе? Будет ли здесь когда-нибудь иначе? Чтобы сразу закончить с версией о том, что его застрелили агенты ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, таинственные люди из прошлого или будущего, дежурившие у него в шкафу, главным сторонником этой версии был Валентин Скорятин, накопавший в процессе расследования много интересного, но не нашедший ни единого доказательства чужого участия в самоубийстве или убийстве Маяковского. Публикации о более тесном, чем принято думать, сотрудничестве Маяковского с ГПУ продолжаются поныне, ни единого нового факта там нет, поскольку закрыты архивы, но домыслы строятся по одной схеме. Салон Бриков использовали для слежки за деятелями культуры, сами Брики были агентами. Маяковский выполнял деликатные поручения за границей, что, конечно, было особенно удобно при полной его неспособности к языкам и при наличии, скажем, Иренбурга, эти языки отлично знавшего. Мы не будем сейчас, не имея доступа к тем же архивам, добавлять свои домыслы к чужой конспирологии, хотя не можем не заметить, что на роль секретного агента Маяковский с его публичной жизнью, запоминающейся внешностью и психологической ригидностью, скажем, негибкостью, вообще очень мало годился. Сама мотивировка: Брикам обязательно надо было убить Маяковского, иначе он женился бы на Татьяне Яковлевой, и весь Кагал лишился бы средств к существованию. Скорее забавно, потому что если бы Маяковского убили, он уж точно не смог бы больше зарабатывать. Об эмиграции он и сам не думал, прекрасно представляя себе свое положение там. Главное, не скажу подлость, ибо научное любопытство никому не возбраняется, но главная эстетическая двусмысленность такого предположения напоминает посягательство с куда более серьезными основаниями на авторство «Тихого Дона» или «Гамлета». Можно отнять «Тихий Дон» у странного казака Шолохова, ничем в жизни как будто не доказавшего способности написать такой шедевр. Можно попробовать отобрать «Гамлета» у полуграмотного актера Шекспира, но отнять такое великое произведение, как «Самоубийство», главное финальное творческое свершение, без которого обесценивается и сводится к агиткам все остальное, Это не смейте, это ни-ни. Человек кровью заплатил. Это вам не случай Есенина, в чью стратегию самоубийства действительно, может, не вписывалось, потому и стратегии не было никакой, а точнее, он сменил их несколько. Есенин выстраивал имидж, много думал о славе, повторял, что без скандала так Пастернаком и проживешь. Но, несмотря на регулярные угрозы самоубийства, что у демонстративных личностей бывает нередко, суицидных попыток до 25 года не предпринимал и предсмертных записок не писал. В его случае, несмотря на ряд полноценных экспертиз и серьезных свидетельств, сомнения возможны. В случае Маяковского все понятно. А главное, целенаправленное упорное шествие навстречу именно такому концу слишком очевидно. В России 90-х, особенно нулевых, вообще принято было ставить под сомнение очевидные вещи, что, может, и неплохо иногда в порядке разоблачения штампов, но чьи-то эти сомнения были уж больно однотипны. Человек не мог такого сделать, ему было слабо. Египтяне не могли воздвигнуть пирамиды, жители острова Пасхи изготовить идолов, Шекспир не писал, Шолохов даже не читал, Есенин не вешался, Маяковский не стрелялся, революцию сделал не русский народ, а евреи в союзе с англосаксами, а, возможно, все это от пирамид до революции сделали инопланетяне. Есть тут какое-то бегство от исторической ответственности. Я не я, и революция не моя, но в гораздо большей степени неверие в человеческие силы. Маяковский не мог застрелиться. Его могло застрелить всесильное ОГПУ, и оно действительно всесильно, ведь мы ничего не можем ему противопоставить. А значит, на нас нет никакой ответственности, но сам он никогда. Это даже не глупость, это посягательство на главное произведение большого поэта, на саму его личность, и мы не будем это обсуждать, чтобы не разбрасывать сорные семена еще дальше.